Ух, ну и ветер. В пещеру зашел мужчина в шубе. Лицо было замотано шарфом, на голове простая шапка-ушанка, а за спиной огромный фламберг. «А вы тут что делаете, дамы?» – поинтересовался мужчина. «Слуга», – зашипел генерал, и девочка молниеносно кинула клинок в непрошенного гостя. «Ух», – мужчина легко поймал острое лезвие рукой в варежке. «Ну чего вы так, я же не убивать вас пришел, по крайней мере, сразу. Кто ты?» – спросил генерал. Мужчина прищурился. Как только разглядел собеседника и девочку, его брови взлетели вверх. «Марина, Марина, это же я, Конюхов. Нам говорили, что ты погибла. Это же я, Федя. А ты?» Он посмотрел на девочку. «Ты же одна из близнецов Анастасии Романовой, верно? Вот так встреча. Дайте я вас обниму». Хоть он и говорил спокойно и дружелюбно, оба приспешника Хаоса почувствовали от него серьезную опасность. Все внутри говорили о том, что этот человек может разделаться с ними в любую секунду. «Ты опоздал», — расплылся в улыбке генерал. «Твоя Марина давно умерла». «Моя?» – удивился Конюхов. «Ну что ты?» «А нет, ублюдок». Тело мужчины начало постепенно нагреваться. Снег стал моментально таять, создавая дымку. «Она была моей сестрой, и зря ты занял это тело». И только он попытался достать меч, за его спиной послышались шаги. Все повернулись на шум, и опять сначала все увидели силуэт. Огромный, под 2 метра. Через мгновение к ним вышел накачанный мужчина в футболке и спортивных штанах. «Ух, свежо-то как!» – смахнул он с плеч снег. «О, Валера, привет! А ты тут какими судьбами?» – удивился Конюхов. «Федя, ты какого рожна тут забыл? А ну, пшел отсюда! Это мой пояс, и я тут качаюсь!» – фыркнул Валера. Генерал и близняшка удивленно наблюдали за неожиданной встречей. Но не только это было страшно. Новый гость оказался куда сильнее предыдущего. Казалось, ситуация безвыходная. Генерал дернулся к алтарю, а тот начал слабо подавать сигналы, что вот-вот исчезнет. «Э, нет, перед ней появился Валера. Мадам не стоит уходить раньше времени, позвольте, атакуй», — скомандовал генерал, и близняшка запрыгнула на лицо Валеры как пиявка. Она пустила в ход весь свой арсенал. Ногти, меч, зубы, но здоровяк одной рукой оторвал ее от себя и, легонько встряхнув, швырнул генералу. «Фу, какая невоспитанная!» – сплюнул Валера. «Какая непозволительная дерзость! Так обращаться с королем!» Он моментально начал заводиться. «Я, Чалка Нерук Сиреневый, я тот, кто вершил судьбы вселенных, одной рукой мог раздавить планету. Я, херня ты какая-то, а не король!» – фыркнул генерал, и в его руке появился черный меч. «Что?» – в секунду вспыхнул Валера, и в помещении стало очень жарко. «Да как ты смеешь, женщина? Какая я тебе женщина?» Генерал посмотрел на свои руки. «Ах, да, точно». Валера расставил мускулистые руки в стороны и как медведь пошел на 2 женщин. «Погоди», — преградил ему дорогу Конюхов. «Тут не все так просто, Валера». «Федя, ты понимаешь, что сейчас делаешь?» — прорычал здоровяк. «Непозволительная дерзость должна караться. Боюсь, я не дам тебе сделать ничего подобного с этими девушками». Федор Конюхов в шубе и шапке-ушанке смотрелся слегка нелепо, но все же от него исходили волны силы. «Ты хочешь подраться?» – улыбнулся Валера. «Как же ты вовремя!» Этого момента девушкам хватило, чтобы предпринять меры. По сигналу и генерал, и близняшка положили руки на алтарь, и тот моментально исчез вместе с приспешниками Хаоса. «Ну вот, доволен?» – фыркнул Конюхов. «А я то что?» – Валера тут же стал спокойным. «Я бы их остановил и еще бы в плен взял. Это ты тут начал героя строить?» «Я?» – опешил Конюхов. «Да ты вообще охренел, если бы не я, то что, они бы меня расцарапали», — иронично улыбнулся Валера. «Или напоили до смерти лавандовым рафом». Валера потер переносицу Конюхов. «Ладно, забудь, ты вообще, что тут делаешь?» «А, я», — резко замялся Валера. «Ну, Миша, он сказал, что я могу, качаться, и я решил, что могу делать это на северном поясе, ну в целом да, он, вроде, ближе от Москвы», — кивнул Федор и, хлопнув Валеру по плечу, пошел к выходу из пещеры. «Ладно, пошли хоть выпьем. Я знаю один неплохой бар в княжестве Толстого. Тебе повезло, что я сегодня милосерден, удостою тебя такой чести и приму приглашение», — благодушно кивнул Валера и добавил чуть тише. «А там есть вяленый палтус, там даже есть корюшка. Ха, Федя, а ты знаешь, чем заманить даже таких высокородных особ, как я?» «А то», — улыбнулся Конюхов и, завязав шапку-ушанку на подбородке, пошел в снежную бурю. 5-звездочный отель «Море», Г. Владивосток, Я не стал мелочиться и тупо выбрал самую дорогую гостиницу в городе. И соответственно, самый дорогой номер. Правда, через пару минут после оплаты, мне уже названивала Надя. Хотя вначале она поинтересовалась, как мы съездили, на что я обрисовал ей всю ситуацию. Она немного поохала-поохала, а потом начала полоскать мозги, что я трачу слишком много денег, что не нужен мне такой номер, и что я вообще не приношу никакой пользы для рода. На что я ответил, коротко и ясно, мне необходимо восстановление. Я в лучших связях с родом Романовых и еду с друзьями на Сахалин. Не развлечения ради, а для развития острова и рода. И походу, мое красноречие подействовало, потому что Надя подумала и согласилась. Ладно, отдохни немного, но знай, что прежде чем идти на подобные фокусы, все нужно обговорить со мной. Да, я понял, мы как раз заселились в огромный королевский номер, и я улегся на диване. А как там вообще дела? Что нового? У нас-то все хорошо. Ковальский столько народу нагнал на имение, что мне иногда страшно, что они построят не особняк, а небольшую деревню. Но строительство идет. За полгода они все закончат. Полгода. Пу-пу-пу. Ну ладно, к весне, в целом, нормально, кивнул я. Как дела с бизнесом? У меня появилась небольшая идея, но это скорее так, мысли вслух. Тут понадобится помощь Любавки и Тари. Ну, излагай. В общем, начну с Тари. Я вчера была у Нахимовой и заметила такую особенность, что весь мусор она уничтожает своими букашками. Ага, ну это я знаю. Так вот, почему бы не организовать подряд по переработке мусора? Можно подать заявку на тендер в администрацию Широкова или Красноярска. Для Тари вообще не принципиально, где и сколько. Мы можем стать мусорными королями. Последнюю фразу Надя выкрикнула уж слишком жизнерадостно. Звучало, конечно, так себе, но если за это платит. А кстати, сколько за это платит? Спросил я. Ох, Миша, какой же ты в танке. Мусор – это одна из крайне прибыльных структур. Если мы сможем взять всю цепочку от вывоза до утилизации, то это, она быстро-быстро задышала. Это столько, столько тысяч, нет, миллионов. Все-все, королева мусора, успокойся, понял, вздохнул я. Как приеду, посмотрим, что можно сделать. Все же Тари мне иногда нужна, а значит, и процесс будет страдать. Но мысль здравая. А Любавка? О, ну это больше от тебя зависит. Ты же у нас на короткой ноге с Романовым. Так почему бы тебе не предложить ему взять на себя восстановление разрушенных институтов? Как я поняла, царь знает о том, что Любавка может призывать метеориты. Так может, ты предложишь ему идею, чтобы восстановить два института, а заодно и открыть несколько новых. Как я поняла, по рассказам самой Любавки, для нее это не особо большая проблема. Хм, а мысль очень хорошая, согласилась Лора. Это определенно надо рассмотреть. Стари тоже, но тут все зависит от ее возможностей и желания. Да и сейчас она пока с Нахимовой. В общем, мы остановились на том, что я закину удочку Романову при первой удобной возможности. А Стари, просто подождем, пока я приеду. Что с графиней? Продолжил я. И вот тут-то меня ждало море новостей. Надя рассказала все, что произошло за последние дни с Нахимовой и ее родом. Также поведала, что дела у нее куда хуже, чем казалось. Сама Надя не обо всем рассказывала графине, чтобы ее не расстраивать. Хоть она и привела всю бухгалтерию в надлежащий вид и смогла сэкономить деньги, но в дальнейшем, если тенденция планомерного уничтожения рода в публичной сфере и экономике будет продолжаться, они долго не протянут. «Миша, надо срочно искать Нахимова», — закончила Надя. «Я понимаю», — кивнул я и посмотрел, как Света готовит всем чай. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и она тут же отвернулась. «Но мне необходимо». И тут через внутреннее хранилище я получил сообщение от Валеры, что он столкнулся, во-первых, с Конюховым, и теперь они идут в какую-то деревеньку под названием Верхние Котлы пьянствовать в бар, и, во-вторых, что он встретил блуждающий алтарь с двумя бабами, которые его оскорбили. «Надя, я перезвоню», и тут же накинулся с расспросами на Валеру. Он так внятно ничего и не смог объяснить. Конюхов называл одну Мариной, а вторую никак. Одна прыгнула ему на лицо, но он ее отшвырнул. Все же Валера был тем еще рассказчиком. Когда ему неинтересно, то из него ничего внятного выудить просто невозможно, но все же мне удалось. По факту обе беглянки снова пропали в неизвестном направлении. Нам остается только надеяться на удачу. «Чай готов!» — крикнула Света на весь номер. «Ох, как же хорошо после горячего душа. Дима прошелся в одних штанах и с полотенцем на шее. Бердышев. Света кинула в него чайную ложку. Ты ничего не попутал, а что я? Потирая место ушиба, развел руками Дима. Вообще-то тут девушки. Ничего, не, тут из соседней двери вышел Антон в белом махровом халате с полотенцем на шее и в какой-то маске на лице. В руке стакан с водой. Ох, ну наконец, нормальная ванна, выдохнул он. Все мы с удивлением посмотрели на Есенина. Хотя, чего еще ожидать от ребенка голубых кровей? Со стороны девушек из ванной вышла Виолетта, точно в таком же махровом халате, с полотенцем на голове и в такой же маске. Только в руке у нее был не стакан с водой, а плитка шоколада. Немая сцена. Антон смотрит на Виолетту непонимающим взглядом, а та на него, а мы на них. У тебя еще есть вопросы? Спросил Дима у Светы. Прости, вопросов нет, вздохнула она. Все к столу. Когда все расселись, Света спросила, что будем делать дальше. Мы все понимали, о чем она говорит, но не у всех был ответ. Света, начал я, наверное, скажу за всех, да и ты сама все прекрасно понимаешь. Мы просто не знаем, что делать. Моя мать и близняшка сейчас у блуждающего алтаря, так что поймать их будет очень проблематично. Я позвоню царю и посоветуюсь с ним. Спасибо, Миша, кивнула она. Спасибо вам всем, ребята. Без вас я бы не справилась. Столько всего произошло. Ее голос дрогнул. Вдруг мы его не найдем? Найдем обязательно. Неожиданно громко сказал Дима и ударил кулаком по столу. Но и постоянно грустить тоже не надо. Пропусти этот этап и сразу переходи к решению проблемы. Но у нас нет решения, сказала Виолетта. Верно, так что у нас нет другого выбора, кроме как ждать. Миша позвонит царю. Может, он что-то скажет? Все же и Павла не просто так назначили на поиски. Дима сел и взял кружку. А пока у нас есть свободное время, давайте отдохнем хоть немного, наберемся силы, как появятся новости, у нас будут силы. Верно. Кивнул Антон и поднял кружку с чаем. Мы все чокнулись и сделали поглотку. КХМ. Света, с трудом проглотив, спросила Виолетта. А сколько ложек сахара ты добавила в чай? Как обычно, 10, без задней мысли ответила она и сделала еще пару глотков. Ну не знаю, а мне нравится, ответил я и сделал еще пару глотков. Я тебе сейчас диабет сделаю, ответила Лора. Нравится ему. И до конца дня мы решили не выходить из номера и спокойно провести вечер за просмотром фильмов. Утром нас ждал кортеж до порта, а там стоял мой корабль, подаренный когда-то Нахимовым. Там пока служили его люди, но они согласились довести нас до острова. Даже Аркадий был рядом. Света выпустила Игоря, и два огромных монстра плескались в паре километров от нас, создавая небольшое штормовое предупреждение. И через сутки мы уже были у берегов моего острова. Глава 24. Банька-парилка. Сахалин встретил нас промозглой серой погодой. На выходе с речного вокзала уже ждал перестукинный его бравая команда. Вот кому не привыкать к погоде. Все же мужики с Северной империи, и там для них подобная погода еще даже теплая. Что-то я была не готова, пробурчала Света, укутываясь в легкую курточку. Да мы все не готовы, хотя знали, куда едем. Пришлось немного потратить энергии, чтобы тело не окоченело, а потом уже в машине мой водитель включил печку. Из интересного, когда мы приплыли, у меня сложилось такое впечатление, что на острове, особенно в порту, мало кто знал, кто я на самом деле. На нас даже прикрикнула уборщица, когда мы проходили через коридор по помытому полу. Мы отправились с кортежем до Южно-Сахалинска и сразу в администрацию. Нас встретили небольшим банкетом. Все же знали, что мы приедем. Нас откармливали аж до обеда. А потом добрая душа Перестукин решил показать новые бани, которые они открыли для населения. И я бы тоже с ними пошел, если бы не мой нынешний глава администрации, добрый старичок Олег Донцов. Хотя сейчас он больше похож на того психа из Китая, которого утащил Онегин. «Михаил, а вы это куда?» – язвительно спросил он, когда мы с друзьями вышли из зала. Он догнал нас. «Ну, вроде как в бане. Так, вас я попрошу последовать за мной», – поманил он пальцем. Я уже хотел возразить о долгом пути, но Лора неожиданно встала на его сторону. Появившись рядом в латексном костюме с плеткой, она ударила ею по полу. «Кузнецов, ты князь, на твоих плечах целый Сахалин, блин. Так что иди за Донцовым и смотри и слушай все, что он покажет и расскажет. А иначе», — она погрозила пальцем. «Да я и сам понимал, что для такой важной шишки, как я, нет слова отдохнуть. Судьба миллионов людей зависит от моих решений, и они должны быть максимально взвешенными и направленными на развитие. «А ты с нами не пойдешь?» – спросил Дима, увидев, как я отошел от друзей. «Пока нет», – улыбнулся я. «Вы идите, я уверен, что бани отменные. Попозже подойду». «Ну, как знаешь», – пожал он плечами. «Кстати, а мы тут надолго?» «Пару дней, не больше», – кивнул я и пошел за ворчащим Донцовым. «Да, мне было прекрасно известно, что творится дома и что происходит в кулуарах рода Нахимовых. Но Надя заверила, что решила все проблемы и мое вмешательство пока не нужно. Да и какую я могу оказать ей реальную пользу? Все юридические дела она спокойно решает сама со своими помощницами. Также у нее в полном распоряжении Ева. Мое вмешательство будет означать, что пора применять силу, не более. Эх, все же какой я молодец. Так все организовал, что сам ни хрена не шарю в некоторых моментах, но зато мои верные люди сами прекрасно с этим справляются. Хотя я немного лукавлю. Лора бы могла все это решить, но сколько же это работы. В общем, мы с Донцовым дошли до кабинета губернатора. «Михаил, присаживайтесь», — вежливо, но настойчиво он посадил меня в свое кресло. «Так, а теперь немного документации и ваших подписей». Он нажал на телефоне несколько кнопок и включил громкую связь. «Олег Витальевич, добрый день, чем могу вам помочь?» — раздался голос молодой девушки. Лора сообщила, что звонил Донцов в Широковское поместье, так что ответила одна из помощниц Нади. «Ох, Снежана, это вы?» — копаясь в шкафу, крикнул Олег. «Да, Олег Витальевич». «Снежаночка, дорогая, тут у меня Михаил готов подписывать всякие бумаги. Ты не могла бы ввести его в курс дела?» «Ой, Михаил Викторович, здравствуйте», — сказала девушка дрожащим голосом, явно паникуя. «Я, ну, спокойно, отставить панику», — сказал я. «Позови Надежду». «Я тут», — моментально влезла мой главный бухгалтер. «Так, Олег Витальевич, дайте ему первоочередные бумаги на подпись. Они в красной папке. Потом подготовьте зеленую и фиолетовую, с большими буквами для царя в последнюю очередь. А может я», — скромно произнес в трубку. «Никаких я, Миша. Это моя юрисдикция, так что просто проверяй документы, подписывай и складывай в ту же папку, откуда взял». «Понял, принял, понял и принял. Где там документы?» «А вот и они». Выдохнув, Донцов достал из шкафа огромную красную коробку. «Это что, коробка из-под холодильника?» У меня чуть глаза не выпали из орбит. «Первое, да», — он поставил ее рядом со столом. «Но вот доберемся до зеленой. Вот так я и потратил целый день и вечер, и часть ночи на то, чтобы подписывать, просмотреть и отсортировывать документацию всего Сахалина. Но должен признать, что Донцов неплохо справлялся. Перестукинские бани, Г, Южно-Сахалинск, мужское отделение». Дима зашел в парилку и прыгнул на верхнюю полку. У печи стоял Перестукин и замачивал веники. На голове зимняя шапка с бомбошкой. «Ну как, прохладно?» — поинтересовался банщик. «Купель, просто бомба», — показал большой палец Дима. Дверь опять открылась, и в помещение аккуратно зашел Антон, обмотанный простынями как римский сенатор. «Чего встал? Пар выпустишь», — рявкнул на него Перестукин. «А, ой», — быстро закрыв за собой дверь, Антон забрался к Диме. «А тут жарко». «Разве это жарко?» — фыркнул Перестукин. «Это мы только начали». Он зачерпнул ковш из таза и плеснул на метеоритные камни. «Вас, магов, только это прошибает». Как только пошел пар, мужчина присел на нижнюю полку. «Ох, епт», — выдохнул Артем и попытался встать. «Сиди, сейчас накроет», — выдохнул Дима. И стало еще горячее. Вся компания сняла VIP-комнаты с банями. Все же перекрывать весь комплекс не очень некрасиво. Народ полюбил новое мероприятие, и моментально оно стало популярным. Две отдельные бани для мужчин и женщин с отдельными купелями и душевыми были соединены проходом с выходом в общую комнату отдыха. Тут еще и общий бассейн. Панорамные окна выходили на лесок с искусственным озером, который по вечерам еще и подсвечивался. На одной из лежанок разлегся Кицуня. Миха решил отправить его вместе с остальными. Все же в последней битве он был чрезвычайно полезен. Через несколько минут из бани с уханьем и аханьем выбежали Дима с Антоном и, скинув с себя простыни, прыгнули в купель. Тут же вода зашипела от нагревающегося тела. «Я пока все», — выдохнул Дима, вылезая и укутываясь в полотенце. «Пойду, полежу». Антон был полностью с ним согласен. Баня — это хорошо, но знакомство с вениками он запомнит на всю жизнь. Когда он вылез и прошел в комнату отдыха, заметил, что тело было легким как перышко, что сильно его удивило. Такого не было уже давно. Даже походы к массажисту не помогали. Красиво, заложив руки за голову, кивнул на вид из окна Дима. Очень, согласился Антон. Я так понял, Миша не придет, кажется, нет, раздался голос Светы из женской бани. Обе девушки прошлепали по мокрому полу, замотанные в простыни. У каждой на голове были банные шляпы со смешными надписями. Не парься по жизни, парься в бане и слез с полки, попей пивка. Они были красными как раки. Что, кажется, у вас тоже банщик тот еще зверь, подметил Антон. Ага, у нас там Изольда, прошептала Виолетта. Пару раз мне приходилось саму себя реанимировать. Энда, Света легла на свободный лежак. Хорошо тут, ты звонила домой? Аккуратно спросил Дима. Все хорошо? Да, кивнула Нахимова. Мама говорит, что волноваться ни о чем. Я рассказала все, как было, и ее успокоило то, что папа точно жив. Теперь это яснее ясного. А поиски близнеца, это только вопрос времени и сил. Она покрутила головой и посмотрела на лисенка. А что, Миши не будет? Кицуня с грустным видом положил голову на лапки и заскулил. Говорит, что нет, ответил за него Дима. И тут из обеих бань вышли банщики. Так, а я не понял, чего разлеглись. Еще два подхода и потом будете лежать, рявкнул Перестукин, и парни вскочили. Дамы, вас это тоже касается, прикрикнула Изольда. Так, вот ты, она ткнула в Виолетту пальцем. Кажется, ты выносливее. Пойдешь второй. Удачи, прошептал одними губами Антон. И вам, кивнула Света. Когда девушки дошли до своей половины, Виолетта аккуратно шепнула подруге. Если хочешь, я наложу на тебя парочку заклинаний. Это поможет. Не стоит, геройски сбросив простыни, сказала Света. Я должна это пережить. Все же я Нахимова. Через 20 минут Виолетта поила Свету водой и макала холодной тряпкой лоб. Ох, сколько же всего я подписал. Сколько бумаг. Приказы, разрешения, всякие справки, выписки, бланки бухгалтера, банковские отчисления. Из-за того, что деньги на развитие Сахалина выделены царем, за каждую копейку я должен отчитаться. Так что большая часть были именно отчеты. В городах появилось больше свободы, магазинов, развлекательных центров, школ и садиков. Также началось строительство институтов графа Бердышева, которые мы с ним давно обсуждали. Пришлось с ним созвониться и уточнить несколько нюансов, но в остальном все было отлично. Новые заводы строились, институты для повышения квалификации тоже. Их должны закончить в одно время, ближе к весне. Большая часть чиновников, замешанных в серых схемах с князьями, постепенно заменялись новыми, проверенными людьми. Надя тщательно отбирала каждого, и все, кто заступал на должность, проходил собеседование. Также по моей инициативе из имперской канцелярии направили группу контроля и порядка на руководящих местах. Все же большая часть людей отправлялась ими. А я попросил группу, чтобы они контролировали прием своих же людей на рабочие должности. Ну и разумеется, все новые чиновники проходили через фильтр губернатора. Все же менталист, который тебе предан, хороший помощник в таких делах. Однако я провозился до самого утра. Хорошо, что Донцов был со мной, хоть я и просил его идти домой. Все же у него и внучка, и жена, и дети, и кого у него только нет. Если подчиненный уходит раньше начальника, то грош ему цена, сказал он и продолжил работать. Когда мы с ним спустились в только что открывшийся буфет, он сказал: «Михаил, вы меня простите и поймите правильно. Я очень благодарен вам за спасение моей семьи от голодной смерти, но эта работа не для меня. Целый остров, уже слишком. Вот деревень Кубы, это другое дело. Хаем, я поставил на стол стакан с кофе. Олег, у тебя получается все лучше. Такой ценный человек с твоими способностями дорогого стоит. И я не говорю о силе менталиста, а лишь о честности. Михаил», он вздохнул и погладил седую бороду. «Я уже старенький. Увольняясь с ОМС, я думал, что буду проводить вечера дома, в кругу семьи, ловить рыбу, когда мне захочется, делать заготовки на зиму и прочие пенсионерские дела. Всего вот этого», он обвел руками зал, «мне хватало в той жизни. Но я все же человек ответственный и хочу вас заверить, чтобы вы не думали, что я жалуюсь. За долгие годы службы я приобрел много необычных способностей, в том числе и управленческие навыки, но не в таких масштабах. Понимаете, конечно, я очень хочу и дальше проводить вечера с внучкой, водить ее в садик и все такое, но приходится идти сюда. Но не это главное. Главное, что я трезво оцениваю ситуацию и говорю, что я не рожден для должности губернатора. Я плохой чиновник, такого масштаба мне не потянуть. Если хотите, я могу работать у вас проверяющим, но мне кажется, у вас найдутся варианты получше. Я тебя услышал, кивнул ему и отпил кофе. Что ж, насильно мил не будешь. Я обязательно найду тебе на смену более способного человека, но ты, Олег, все же, я бы хотел, чтобы ты продолжал оценивать новых работников администрации и вообще всего того, что касается жизни людей. Мы с Надей придумаем тебе должность, где ты не будешь так сильно загружен, но пока придется потерпеть. Есть у меня один кандидат, но, приподнял бровь Олег, но, я даже улыбнулся, представляя эту картину, но он гусь. Что, гусь? Не понял, он потряс головой. Это какой-то авторитет, гусь? Вроде никогда о таком не слышал. Да нет, Олег, реальный гусь. Птица такая с крыльями. Михаил, вам надо выспаться. Да и мне, а то я наговорил лишнего, вы теперь еще и обижаетесь на меня. С чего ты взял? Удивился я и вытянул руку. На, проверь, я не буду блокировать мысли. Если вы настаиваете, и он коснулся меня пальцем. Прошло всего пару секунд. Ладно, убедили. У вас, КХМ, довольно занятные мысли. Столько образов. Впервые такое вижу. Вот такой вот я необычный парень, улыбнулся я. Ладно, тогда я сообщу Наде, а пока пойду в гостиницу. На этот раз номера у всех были отдельными. Разве что Антон с Виолеттой попросили двухместный. С каким наслаждением я лег в горячую ванну. Но все испортил звонок от Перестукина. Коля, что случилось? Выдохнул я. Михаил, вам надо спуститься вниз. Вы же в гостинице? Ага, в ней самой. Но я сейчас в ванне и не собираюсь никуда выходить. Думаю, вас это заинтересует. В его голосе промелькнули нотки азарта. Ну, говори. Боюсь, вам надо это увидеть. Что ж, тогда это подождет до вечера. Пожал я плечами и хотел уже отказаться. Вот не люблю я эти недомолвки, намеки и прочее. Почему нельзя сразу сказать? Но кажется, Николай угадал мои мысли. Прошу прощения. В общем, мы просматривали документы и нашли, точнее Надя нашла, кое-что интересное. Судя по всему, у восточного берега, близ Наглик, мы обнаружили подводную лодку. Что-что-что, я выскочил из ванной. 2 минуты, и я у вас. Когда я сел в машину, мы тут же тронулись в сторону указанной точки. И судя по всему, ехать нам предстояло около 6 часов. Не переживайте, господин, хмыкнул водитель. К вечеру мы доставим вас обратно. Боюсь спросить, как вы это сделаете? Потому что к вечеру, в лучшем случае, мы будем там. Ты погорячился, услышал я голос Лоры. Надя многое тут успела поменять. Водитель нажал на кнопку и машина пошла вверх. Да ладно, расплылся я в улыбке. Серьезно? Да, серьезно, передразнила Лора. Это, конечно, большой эксклюзив от Натальи, но все же это ваша техника, улыбнулся Перестукин, выглядывая из окна. Я даже и не признал их. Сколько машин успела наделать Наталья? Такое определенно стоит оставить у себя в роду. Преимущество налицо. Так что вместо 6 часов мы потратили 3 и плавно сели на берегу Охотского моря. На вид обычный полузаброшенный порт, но просканировав его, Лора отметила, что это все отличная ширма. На самом деле внутри стояло новенькое оборудование. Ну, Коля, давай, показывай красавицу, кивнул я. Добро. Мы прошли с ним на мостик у пирса. Она вон там, ткнул пальцем в воду Перестукин. Я пригляделся и увидел только торчащую антенну. Честно говоря, в моей голове был немного другой образ подводной лодки, такой же, как и в моем мире, под 100 метров, с водоизмещением под 10 тысяч тонн. Но когда болванчик погрузился под воду, я увидел небольшой батискаф на 10 человек, не больше. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Когда я еще мог бы сказать, что у меня есть подводная лодка, а чего вы не поднимаетесь? Удивился я, хоть бы показали эту красавицу на поверхности. Ну, у нас тут проблема, никто не умеет управлять подводной лодкой. Что, и ты привел меня сюда только, чтобы показать ее? Эх, а я-то думал, мне посчастливится поплавать на ней. Ну да, вообще, такие аппараты редкость даже по меркам морской жизни. Я впервые вижу подобный аппарат, мы только читали о нем в военных отчетах. Перестукин, так чего ты мне не сказал? С нами дочка адмирала, уж у нее-то есть люди, которые в этом разбираются. Простите, не подумал. Я махнул на него рукой. И так разберусь. Мы зашли в командный пункт, и Лора проникла в систему. Ей понадобилось около 5 минут, чтобы показать, что и в какой последовательности нажимать. Так что еще через 5 минут специальный кран поднял батискаф на поверхность. Михаил, как вы это сделали? Опешил перестукинные его ребята. Ну знаешь, тут тыкнешь, там повернешь, случайность, отмахнулся я. Ладно, зови ребят, немного покатаемся. Аркадий уже плавал неподалеку, так что о безопасности можно не беспокоиться. Глава 25. Сказка со счастливым концом. Погружаемся, крикнул я из кабины. Перестукинные еще 4 парня вжались в кресло и схватились за ремни. Вполне ожидаемо, что будет страшно. Но у меня, как у прирожденного исследователя, появилась небольшая отдушина. Хоть посмотрим, что собой представляет дно этого мира, радостно сообщил я. Звучит уж больно странно, хихикнула Лора. Я думала, мы достигли дна, но потом нашли подводную лодку. Босс, а это не опасно? Крикнул один из ребят. Это смертельно опасно, но так даже интереснее, воскликнул я. Кто не рискует? А можно выйти? Я в туалет. Поздно. Я нажал пару кнопок и батискаф начал погружение. Конечно, я немного слукавил. Лора заранее проверила все вдоль и поперек. Аппарат был исправен 99%. Я не планировал заплывать далеко, так что рассчитывал, что нас не будет около часу. Аркадия я увидел сразу. И судя по его довольной морде и настроению, он хочет что-то показать. Ну а раз у нас нет других планов, я поплыл за ним. Плыли мы недолго. Берег тут крутой и повсюду просто вертикальные откосы. Оказалось, Аркадий нашел большую подводную пещеру, куда мы и заплывали. Я аккуратно прочитал мысли Аркадия и понял, что он нашел целую сеть подводных пещер глубоко под Сахалином. И тут было на что посмотреть. Судя по всему, когда-то здесь существовали не просто забытые цивилизации, но даже целый подводный мир. По-другому не сказать, но на исследование всего этого потребуется не одна неделя. Так что я решил пока оставить эту затею и поручил ребятам в ближайшее время собрать исследовательскую группу. Придется одолжить у Нахимовых специалистов для обучения моих ребят. Также стоит спросить Наталью, сможет ли она сконструировать что-то подобное этому батискафу. Все же подводных лодок много не бывает, а сюда пролезет только аппарат поменьше. Пару деталек болванчика с внешней стороны батискафа уплыли вглубь, рисуя карту и сканируя пространство. «Это точно какая-то цивилизация», – заверила Лора. «Посмотри, от них остались даже храмы для поклонения каким-то божествам. Последнее время храмы у меня все меньше вызывают доверие», – хмыкнул я. «Ладно, возвращаемся». Услышав эти слова, ребята легонько выдохнули. Хотя я понимал, что они испытывают. Все же новое и интересное часто идет рука об руку со смертельным. Когда мы оказались на берегу и спрыгнули, я отдал пару приказов Перестукину, чтобы оцепил этот район и поставил побольше охраны. Раз подводная лодка пока одна, то ее надо беречь. Про подводные пещеры я попросил ребят промолчать. Все же это может вызвать панику у народа. А чем меньше знают, тем лучше спят. Мы запрыгнули в машину и полетели обратно. Во время полета я позвонил домой, чтобы услышать Машу. Она чувствовала себя хорошо. Из-за того, что ей нельзя ходить в дикую зону, она ударилась в теорию и практику фехтования. А Сэрей только обрадовался, что может лишний раз помахать мечом с сильным противником. Еще Маша рассказала, что предмет мистера Чана оказался довольно популярным. Его харизма и подача настолько пленили студентов, что женская половина института поголовно поперла на его занятия. Даже директор удивлялся и пару раз заглядывал, чтобы посмотреть, что происходит на предметах. Для Маши там, конечно, уже забронировано место. И даже во время перерывов от китайца никогда не отходили ученики. Я сказал, что скоро приеду. Мы сегодня вылетаем, и дирижабль уже ожидал нас. Мудрить мы с Надей и Ковальским не стали и решили строить аэродром рядом со взлетными площадками. Когда мы подъехали к администрации, ребята уже ждали. Дела сделаны и надо возвращаться домой. Что-то мне подсказывает, что за близняшкой рано или поздно придут. Все же, если она может перемещаться в другие миры, то это нельзя игнорировать. Донцов тоже вышел попрощаться. «Михаил, вы же подумаете над моими словами?» — поинтересовался он, хитро улыбаясь. «Разумеется, не переживай, Олег Витальевич, кандидатура есть. Надо просто подождать, пока она закончит свои дела», — кивнул я. «Мне кажется, это скоро. Буду рад», — поклонился он. Я повернулся к ребятам. Те стояли свеженькие, бодрые, и даже Света улыбалась, что сделало меня чуть спокойнее. Мы не смогли вернуть ее отца и царевну, но это пока. Мы все это понимали. Также мы надеялись, что никто не погиб. Надо просто продолжать искать. Когда вы загрузились в дирижабль, я предупредил, что хочу полежать и закрылся в комнате. Надо многое переосмыслить. Все же, если одна модель ведения боя не работает, то придется что-то менять, стать более эффективным. Лора, какие варианты стать сильнее? Глупый вопрос. Дорогой, она появилась, сидя на мне сверху. Ты делаешь все на пределе. Мы используем все возможные ресурсы. Нужна дисциплина. Блин, да ты же спортсмен, сам понимаешь, что без времени никак. Никто не становится сильным в одночасье. Только Есенин, улыбнулся я. И где он сейчас? Развела она руками. Кстати, мы так и не знаем. Тогда давай займемся развитием защитных свойств организма. И вот еще что по поводу порталов. Лора приложила палец мне к губам. Хочешь убивать врагов телепортацией, только полных отморозков. Мы же все равно встречаем тех, кто хочет нас убить. Почему бы не совместить приятное с полезным? Ты узнала, сколько необходимо до второго уровня? Да, выяснила. Около сотни. Но и тут есть лимит. Как ты думаешь, почему тогда портальщики тупо не убивали кого попало и не прокачивались? Потому что есть ограничения, особенно у тебя. Лора могла и умела расстроить. Объясню наглядно. В ее руке появилась тарелка с водой. Будешь лить воду? Буду, кивнула она. Смотри, вот эта тарелка, ты, а вода – энергия. Каждый раз при телепортации с жертвой души происходит вот что. Она слегка потрясла тарелку, и вода начала плескаться. А вот что бывает, когда ты телепортируешься второй раз, она еще раз потрясла тарелку. Видишь, вода сильнее плескается. Так вот, если делать так несколько раз подряд, она растрясла тарелку так, что вода начала выплескиваться наружу. Надо подождать, пока волнение пройдет. Но море энергии без штормов, удивился я. Ага, но общее состояние. Ты этого не видишь, потому что это слишком незаметно, а я все замечаю. Сколько за раз? Не больше трех в несколько дней. Наш разговор прервал звонок по царскому телефону. Собственно, царь звонил. Ваше Величество, добрый день. Миша, здравствуй. Давай опустим все детали истории. Я знаю достаточно. Скажи мне, с вами все в порядке? Да, мы летим с Сахалина. Ваше Величество, вы знали, что моя мать жива? На том конце повисла пауза. Не был в этом уверен, ответил наконец Романов. Теперь в ее теле. Это не моя мать, перебил я его. То есть как, удивился он, моя мать умерла. То, что сейчас ходит по земле, это тело и только сосуд, но даже это я не могу оставить без внимания. Откуда ты знаешь? Мне было видение. Это не она. Моя мама давно умерла. Понял тебя. Прости, но на этот раз я не могу представить тебя к награде или ордену. Пока что. Павел рассказал, что ты сделал большую часть работы в одиночку, и даже смог найти императора Китая. Кстати, где он, близняшка и тот мужик в смирительной рубашке? Близняшка отправилась к Чехову. Остальные, скажем так, останутся со мной до поры до времени. Это внутриполитические дела, уж извини, не могу тебе всего рассказать. И я, и Лора только закатили глаза. Ох уж эти интриги. Я понимаю, что он мне не на 100% доверяет, но все же некоторые секреты хотелось бы знать. Тот мужик из отряда Кузнецова, уточнил я, как ты понял? Понизив голос, сказал царь, Онегин и Павел тебе не говорили. Откуда? Это было очевидным вариантом. По-другому никак, но не будем об этом. Павел знает, как найти вторую близняшку. И я бы хотел быть вместе с ним, когда он это сделает. Зачем? Думаешь, он не справится? В его голосе послышалась легкая насмешка. Поверь, Паша очень способный парень. Или ты думаешь, у меня нет нужных людей, которые с этим справятся? Я верю, но все же мне надо вернуть тело матери и похоронить. А там, где близняшка, там и я. Ничего не могу обещать, ответил царь. Ладно, буду искать сам, пожал я плечами. Тебе уже говорили, что ты очень своевольный парень, хмыкнул Романов. Обычно мне говорят, что я псих. Это уже наше стандартное слово. Наши, все, кто обладают силой. Ладно, на этом все. Конец связи, и положил трубку. Лора слезла с меня и легла рядом, а я стал размышлять. По сути, он прав. Всех сильных ребят, которых я знал, простыми людьми не назвать. Может, если только Льва Николаевича. Хотя он тоже вел странный образ жизни. Валера и Саша Есенин точно были кандидатами номер один. Остальные из отряда Кузнецова, что-то сомневаюсь, что там есть хоть кто-то нормальный. До чего далеко ходить. Женя Фанеров, век бы его не видел, тоже тот еще сумасшедший. Значит, и мы для кого-то выглядим как психи, прищурилась Лора. Скорее всего, кивнул я. Ты сама знаешь, что про нас говорят в СМИ. А теперь за работу. Хочу две печати и новый слой доспеха. Ути какой настырный. Хлопнула она в ладоши. Ладно, погнали. У нас было много работы, а лететь до Красноярска всего сутки. Так что хотелось максимально использовать время с выгодой. Трехзвездочный ресторан «Жабкина лапка», Г. Широкова. Наверное, это первый раз, когда за долгое время в городе появилось солнце. Многие называли это «бабьим летом». Вот и графиня Нахимова в кои-то веки решила немного подышать свежим воздухом и выехать в город. Конечно, такие вылазки она делала совсем нечасто, но то ли сказалось лечение Михаила, то ли ей придала сил новость о том, что ее дочь скоро приедет, а супруг жив. И даже тот факт, что пока они его не нашли, отходил на второй план. Надя сократила около 100 финансистов и прочих людей, занимающихся деньгами. Многие оказались подкуплены, а кто-то откровенно шпионил. Так что графиня не стала церемониться и слила список этих людей в открытый доступ, чтобы все наниматели знали, с кем имеют дело. В этом плане Нахимова была жесткой. Но сегодня, посмотрев в окно, она решила прогуляться. Три была не против составить ей компанию, к тому же под коляской был карман, куда она идеально помещалась и была незаметна. Сейчас Нахимова сидела на веранде и записывала что-то в свой ежедневник. За соседним столиком сидели три слуги. Охраны не было, так как все знали, что с графиней Тари. Люди, в основном, таскали за ней бумаги и вещи, ну и саму коляску. В дверях появился молодой человек. За его спиной стояли еще два здоровых амбала. Он не спеша оглядел веранду, ухмыльнулся и вальяжно подошел к столу Нахимовой. Сев на стул, он некоторое время молча смотрел на графиню, но та не отвлекалась от ежедневника и продолжала записывать. «Спасибо, что согласились принять меня, Изабелла Владимировна», — наконец произнес парень. «Мой отец передает вам привет. Не обольщайтесь, Баскаков, я согласилась принять вас только по просьбе Надежды, не отвлекаясь от книжки», — ответила Нахимова. «О, знаменитая Надежда, тайное юридическое оружие князя Кузнецова. Слышал, слышал. Кажется, она недавно закрыла вопрос с Лондоном». Графиня закончила писать, закрыла ежедневник и окинула Николая Баскакова пренебрежительным взглядом. «Это уже не ваше дело». Официант принес чай, и она аккуратно взяла чашку. «Чем я могу вам помочь, юный Баскаков? Слышал, у вас сейчас есть кое-какие, скажем так, трудности». «Трудности? Что за трудности? Можно поподробнее?» — удивилась графиня. «Не понимаю, о чем вы? Не люблю все эти аллюзии и сравнения. Можно поконкретнее? А то у меня полно работы. У вас проблемы в роду, а я могу решить эти проблемы. И очень просто. Сразу перебью», — подняла руку графиня. «Зря стараешься, такие переговоры не твой уровень. Мне нечего тебе предложить, молодой человек, только соль и перец». Она пододвинула солонку с перечницей. «Ох, графиня, вы не понимаете», — улыбнулся Баскаков. «Если вы отдадите Светлану мне в жены, то мой отец готов финансировать ваш род и обеспечить защитой, которой у вас в данный момент не так много, разумеется, не считая военных заводов». Он достал ручку из золота и начал записывать цифры на салфетке. Графиня продолжала небрежно смотреть на него. Баскаков закончил и пододвинул салфетку, но Нахимова даже не взглянула на цифры. «И это только в первую неделю», — добавил Николай и поправил свои белокурые идеальные волосы. «Баскаков, ты не купишь мою дочь», — улыбнулась она. «В любом случае еще несколько нулей не хватает. Может, столько стоит верность твоих друзей, но для меня это поход в магазин за продуктами». Баскаков некоторое время смотрел на нее и улыбался. Все же он долго репетировал эту улыбку перед зеркалом. «Графиня», — начал он, мило прищурившись, — «вы потеряли нюх. Ваша экономическая специализация подверглась критике. Но вы продолжаете смотреть на меня свысока. Если вы не в состоянии управлять наследием своего мужа, то всегда найдутся те, кто может сделать это куда лучше. Все же ваше здоровье не позволяет всецело заняться родом. В конце концов, рано или поздно с вами может что-то случиться. А это недостойно, это ниже вас, графиня. А я делаю вам одолжение. Это большая сумма». Нахимова подсыпала себе сахару и попробовала. «Юный Баскаков», — вздохнула она, — «давай я тебе расскажу сказку. Жила-была одна лиса. Да, она немного хворала, но весь лес ее уважал. Она владела большой территорией в лесу, но однажды пришли непрошенные гости и начали портить красивый лес. Появился, значит, молодой и трусливый суслик в компании своих волчат и предложил лисице выдать замуж ее дочку, и тогда в лесу все станет хорошо. Лисица щелкнула пальчиками, и друзья суслика исчезли, как будто их и не было, и сказала суслику, что если он и дальше будет лезть туда, куда не следует, то он может также исчезнуть. Вот и сказки конец. Она улыбнулась. По идее, тут должна быть мораль, но я уже забыла, в чем она, но ты же не дурак, вот ты и объясни. Баскаков держался до последнего, но все же не выдержал и ударил по столу кулаком. Как ты задрала меня, глупая калека, ты ничто без своего мужа, крикнул он. Парни, поясните этой дуре, кто тут суслик. Графиня приподняла бровь и щелкнула пальцами. Два амбала за спиной Баскакова даже не успели крикнуть, как рассыпались в пыль. Это было настолько быстро и бесшумно, что Баскаков даже не заметил. «Взять ее!» Хищно улыбнулся он и сел на стул, но ножки подломились, и он упал на пол. Не понимая, что происходит, он вскочил и начал оглядываться. «Не ищи своих мальчиков, волчат!» Помахала пальцем Нахимова. «Я предупреждаю только один раз, Баскаков, ты зашел не дальше своего отца. В следующий раз советую выбирать выражение. Где мои люди?» Взвизгнул Баскаков. «Кто их знает?» Пожала плечами Нахимова и посмотрела на своих слуг. «Вы что-то видели?» «Нет, госпожа», — покорно кивнули слуги. «Вот видишь», — она перевела взгляд на парня, и в ее глазах пропала всякая игривость. «Теперь это жестокая женщина, с которой нельзя не считаться. А теперь повтори еще раз, юный Баскаков, что ты там говорил?» И она сложила пальцы для нового щелчка. Николай попятился. В его глазах появился страх. Ему даже показалось, что мраморные плиты, на которых он стоял, начали двигаться, словно волны. Не выдержав гнетущей атмосферы, он взвизгнул и выбежал из ресторана. Глава 26. Слухи. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Вот и я такой же. Весь полет провел в каюте, накладывая печати и улучшения. Ребята же понимающе кивнули. Даже Виолетта вызвалась помочь, если мне будет больно, но я отказался. Прилетели мы в Красноярск с первыми лучами солнца. Погода была теплой, на небе ни облачка, вообще благодать. По сути, мы приехали ни с чем, кроме информации, разумеется, но ее еще надо немного подкорректировать. На вокзале нас ждал мой гонщик-водитель с улыбкой на лице. «Начальник», — выдохнул он и побежал открывать двери. «Я заранее сказал ребятам, чтобы не вызывали свои машины. Решил их немного удивить и попросил Данилу приехать на тачке, разработанной Натальей. Уж больно мне понравилось летать по Сахалину. Не видел такой модели», — осматривая салон, сказал Дима. «Миша, ты бы еще спорткары на каждого подогнал», — съязвила Света. «Спокойно», — махнул я с переднего кресла. «Советую пристегнуться, эту поездку вы запомните». На меня посмотрели с сомнением, но все же послушались. Когда мы выехали за город, Данила понажимал пару кнопок, и мы начали набирать высоту. «Вау-вау-вау, это что за чудеса на виражах? Нас подбили», — спохватился Дима. «Как ты это сделал?» — воскликнула Света, выглядывая в окно. «Круто, да», — улыбнулся я, довольный эффектом. «Моя секретная разработка, позаимствованная у Северной Империи. Так мы и долетели до пропускного пункта в Широково. У каждого дел было полно. Диму и Виолетту я отвез в институт, а Свету к маме. Ей же сообщил, что готов продолжить лечение завтра, но сначала проведу время с домашними и женой. Тариграфиня отпустила после приезда дочери. «Может, тебя домой?» — спросил я Есенина. «Не, отца дома нет, мать в Москве, так что мне там делать нечего, да и хочется в дикую зону». «В чем-то я с ним согласен. Со всеми этими разъездами мы как-то позабыли про старые добрые метеориты. Но меня ждали дома, а там меня встречали всей толпой. Князь приехал», — воскликнула Андромеда, когда мы въехали во внутренний двор. Все повыскакивали из дома. Было видно, что они подготовились. Накрыли заранее стол, поставили вазы с цветами. Вообще сложилось впечатление, будто я вернулся из многолетней экспедиции, хотя меня не было около недели. «Михаил», — кивнул Трофим и пожал мне руку. «Надеюсь, ты расскажешь, что там было». «Непременно, но сперва». Маша уже летела ко мне и, крепко обняв, поцеловала. «Ночью тебя ждет еще один сюрприз, супружеский», — игриво прошептала она. «Жду не дождусь», — хитро ответил я. Меня проводили за стол, и остаток дня мы обсуждали сплетни, рассказывали истории и просто смеялись. Даже Надя не надоедала со своими бесконечными цифрами и исками. Я рассказал про наши приключения в Китае. Трофим с Марусей и Настей сильно удивились, когда услышали, что мы нашли Марину Кузнецову, точнее ее тело, которое стало генералом хаоса. Если это существо вдруг захочет навестить мой дом, нужно, чтобы все были готовы ее встретить. Я и Валерий передал эту инфу, показав ему образ. Генерал хаоса мог и в Москву заявиться. Вряд ли, конечно, она сунется, и на этот случай у меня имелся козырь в виде гребня со шкатулкой. Если генерал осмелеет, то артефакт предупредит о ее приближении. В какой-то момент я удивился, как же мне удалось собрать вокруг себя столько хороших людей и не только. Конечно, тут не было Валеры и Эля, а еще Дункан и Алисы, а еще Аркадия и много кого еще. Эх, когда-нибудь у меня получится собрать всех за одним большим столом. Хорошая цель, к которой стоит стремиться. Даже телефон не заваливал постоянными просьбами и неожиданными новостями. Удивительный был день, который плавно перешел в ночь, а в спальне меня ждал сюрприз от Марии. Наверное, это тот день, который стоит запомнить как образец спокойной мирной жизни, сказала Лора, когда я заходил в спальню. Ладно, вы тут развлекайтесь, а у меня еще работы полно. Она отключилась, а я пошел брать свой подарок. Особняк Нахимовых, Г. Широкова. Графиня тоже подготовилась к приезду дочки, но немного не так, как Кузнецовы. Она спрятала все документы касательно плачевной ситуации в роду. Да, после помощи Нади все поутихло, но на фоне кучи проблем совсем не намного, и поэтому Нахимова при свете старалась не говорить о трудностях. «Матушка, ты так хорошо выглядишь. Неужели жизнь рядом с дикой зоной тебе идет на пользу?» Кинулась Света обнимать маму, как только вошла домой и скинула рюкзак. «Чему вас только в институте учат?» — улыбнулась графиня. «Все знают, что чем ближе к дикой зоне, тем быстрее восстановление энергии». «Забыла», — хихикнула Света. «Это при остальных она была суровой и решительной. При маме младшая Нахимова превращалась в маленькую девочку, которая всегда улыбалась. Прости, что не смогла вернуть отца», — уткнувшись матери в колени, произнесла она. «Ничего страшного, дочка. Уже радость, что он жив. Мы его спасем, рано или поздно. Не стоит себя корить. Ты проделала большой путь. Смотрю, ты стала сильнее. Расскажешь, что произошло?» — глядя Свету по волосам, говорила Изабелла. «Конечно». Света подняла голову. «А есть что покушать? А ты думала, я не подготовилась?» — улыбнулась мать и показала в сторону столовой. Следующий час Света рассказывала о поездке в Китай во всех деталях, о путешествии с помощью Игоря и Аркадия, краже машины и погоне, потом и о встрече с королем обезьян, а затем и о проникновении на военные базы. Затем рассказала о том, как Миша сражался с генералом хаоса, как появился Павел с Онегиным. Закончила она императором Китая и Мариной с алтарем и близняшками. «Тело Марины захватил генерал хаоса», — задумалась графиня. В этот момент в столовую вошел дворецкий. «Госпожа, пришел курьер с письмами. Отнеси все в кабинет, я позже посмотрю», — ответила графиня. Они поболтали про Сахалин, и Изабелла стала замечать, как много Света рассказывает про Мишу. Все же он ей нравится. К вечеру дочь начала зевать, и мать попросила отвезти ее в кабинет. Работа ждет. На столе лежала дневная пресса, и пока Нахимова-старшая проверяла ежедневник, Света увидела два письма со своим именем. На одном стояла печать канцелярии, а другое было написано от руки. Незаметно она спрятала их в карман. Поцеловав мать, Света ушла к себе в комнату, где прочитала первое письмо от имперской канцелярии. «Уважаемая Нахимова Светлана Петровна, извещаем вас о заморозке ваших счетов в связи с задолженностью. Так как вы относитесь к роду Нахимовых, то для покрытия долга перед банком мы вынуждены использовать ваши средства и наложить на них арест». Света не собиралась бежать к матери. И так все понятно. Она помнила первые сообщения СМИ перед отъездом. Все говорили о том, что их дела плохи. Она открыла второе письмо. «Доброго времени суток, уважаемая Светлана Петровна. Мы долго наблюдали за вами. Вы столкнулись с несправедливостью в семейном кругу и в личной жизни. Мы разделяем ваши страдания. Такого не должно случаться с честными людьми. В мире много зла, но мы всего лишь овцы, и только от пастуха зависит, куда пойдет стадо. Будем рады, если вы ответите на это письмо и почтите нас визитом». Внизу был номер телефона. Что за бред? Света сперва хотела выкинуть бумажку, но в последний момент записала номер и сожгла письмо. Утро началось хорошо. Солнышко светило, птички пели за окном, а еще лязгал металл. Видимо, девочки тренировались. Все как обычно. Я потянулся, обнял Машу и хотел еще немного поспать, но телефон на тумбе завибрировал. Отдохнул, услышал я голос Нади. А теперь спускайся вниз. Она отключилась. Мне вот интересно, пробубнил я, повернувшись к Маше. Я князь. Угу, кивнула она и потянулась. Но главный человек в доме далеко не я. Угу, ты даже не второй. Что за несправедливость? Вздохнул я, вылезая из кровати. Быстро умывшись, натянул штаны и футболку, а затем спустился в столовую, где и встретил за столом Надю. Так, моли всех богов, чтобы у тебя не было никаких проблем хотя бы неделю, а лучше две. Погрозила она пальцем, и я присел напротив. А лучше месяц. Да, месяц. Было бы славно. Как славно, месяц без проблем. Хмыкнула Лора, сидя рядом. Но судя по тому, что творится в мире, у нас будет в лучшем случае неделя. Надя пододвинула мне газеты за все дни, что нас не было. Изучи и дай вердикт. Что именно? Спросил я, открывая первую газету. Сам поймешь. Пролистав корреспонденцию, я посмотрел на Надю. Ситуация оказалась куда плачевнее, чем казалось до этого. Ну понял, Нахимовых дискредитируют. Причем очень грубо. Именно. Есть несколько высокопоставленных аристократов, и всех Петр Нахимов послал лесом. И что ты предлагаешь? Искать адмирала? Вот что. Если его не найти в скором времени, то роду Нахимовых крышка. Странно. И почему все так ополчились против них? Ведь адмирал один из добрейших людей, которых я знал. Да, за словом в карман не лез, но он честен и открыт. Отложив газеты, мы занялись своими делами. До вечера нужно успеть побольше и, видимо, придется пропустить учебный день. Жалко, но что поделать. Первым делом мы прыгнули с Надей и Кицуней в машину и поехали на стройку. Надо проверить, как все продвигаются. И должен сказать, мои угольки и Любавка отлично помогали строителям. На объекте нас встретил тягач с Ковальским, который тоже приехал проконтролировать процесс. Михаил, сколько лет, сколько зим, обрадовался главный строитель. Иннокентий Яковлевич, вы похудели. Мы обменялись еще парой любезностей и перешли к делу. Строительство особняка было масштабным мероприятием, на которое уходило много ресурсов. Как объяснил мне Ковальский, у него получится возвести такой же фундамент, как и в московском поместье, и даже наложить новые руны. Отведя меня в сторонку, он сообщил, что делает отдельный зал для телепортаций. Вдруг у нас получится разгадать секрет. Я не стал раскрывать всех секретов, но поблагодарил, что он думает наперед. После стройки мы заехали в приют для животных. Надя реконструировала один из объектов с секретным проходом в дикую зону. Условия, честно сказать, шикарные. Я не ожидал такого поворота. И уже ближе к вечеру мы вернулись домой. Надя, есть парочка идей, но одну я обсужу с царем, сказал я. Помню, ты говорила, что Терри эффективно справляется с мусором. Что ж, значит, займемся этим. Хм, Надя задумалась. Я до сих пор за, но, как бы так сказать, мусорный бизнес довольно специфичен. Там свои люди и связи. Так просто никто нам не даст сунуть. А мы не будем забирать, пожал я плечами. Да и большой штат нам не нужен. Я узнаю насчет этого, но предупреждаю заранее, мы лишим работы многих людей. Старе, даже перерабатывающие заводы Широкого будут не нужны. Именно и тогда мы можем их выкупить за бесценок, кивнул я. Надя на секунду замолчала, а потом в ее глазах вспыхнул алчный огонек. Она начала хихикать и что-то записывать в ежедневник. Гениально, это гениально. Мы подомнем под себя этот коррумпированный бизнес, бормотала она, но потом спохватилась, что я на нее смотрю. А что за второе дело? Хочу поговорить с Петром Романовым по поводу создания новых институтов. Любавка может призывать метеориты. Это откроет ее секрет для всех. Рано или поздно, это узнают и друзья, и враги. Начало Надя, и ее захотят уничтожить. Думаешь, я дам им это сделать? Ты-то понятно, но все же, в этом мире есть много людей, кто на это способен. Домой я заглянул к Наталье и спросил ее про подводную лодку. Она, в целом, сказала, что справиться, надо только чертежи. Что ж, кажется, они были, Перестукин упоминал о них. Поужинав, я отправился к Нахимовой. Благо, она живет через дорогу. Удобно, что сказать. Со мной пошла Тари. Видимо, сдружилась с графиней и просто хотела с ней поболтать. Дверь открыл дворецкий и сразу проводил в кабинет. Михаил, добрый вечер. Прошу прощения, что не встретила вас. Столько дел, начала она, но я сел напротив и остановил жестом руки. Изабелла Владимировна, вы не сказали Свете, что ваш род на грани разорения? В лоб спросил я. Она секунду молчала, соображая, что мне сказать, и все же сдалась. «Нет, не сказала», — призналась графиня. «Я не хочу ее лишний раз беспокоить. Она и так нервничает из-за Пети. Но вы понимаете, в каком шатком положении находитесь». «Разумеется, Миша, но Романов издал указ, который накладывает вето на вступление в родовые войны», — добавила графиня. «Я почти закончила список тех, кто к этому причастен. Очень помогла Надя. Можно уничтожить роты, не объявляя войны. Уж мне это знакомо, как никому другому», — улыбнулся я. «Три еще побудет с вами некоторое время. Вы с ней, кажется, подружились. Да и я знаю об инциденте с Баскаковым. А пока, позвольте, я перенесу вас на кушетку, буду благодарна», — кивнула Нахимова и выкатилась из-за стола и включила радио. «Хочу послушать новости. Кстати, а где Света?» — поинтересовался я. «Она позвонила, сказала, что задержится в институте. Приедет поздно». «Понял», я перенес графиню на кушетку и закрыл дверь в кабинет. «Как вы себя чувствуете после последнего раза?» «Не могу точно сказать, это из-за нахождения близ дикой зоны или наше лечение, но есть ощущение, что чуть лучше», — пояснила она. «Посмотрим», я положил руку ей на живот, и Лора приступила к работе. Просканировав ее тело, Лора выдала радужный вердикт. Тело Нахимовой стало только хуже, из-за недосыпа, нервов и чрезмерной манипуляции энергией в последнее время. Хотя оно и понятно, что ей необходимо было решать проблемы рода, но все это не оправдывало ее. Тут еще и новости по радио, как ни кстати, были не очень. Буквально вчера были потушены три завода Нахимовых, как буквально пару минут назад пожары возникли на еще пяти предприятиях. Графиня Нахимова воздержалась от комментариев. Но также нам стало известно, что Светлана, дочь Изабеллы Нахимовой, вчера вернулась с Сахалина. Она была замечена в компании Михаила Кузнецова. Что на это скажет его супруга? Согласится ли она терпеть любовницу, или примет ее в свой род? Вопросов больше, чем ответов. Также ведутся судебные разбирательства насчет спорных земель на Урале и под Саратовом. Местные аристократы подали коллективный иск на 100 участков, к роду Нахимовых, и требуют. «Тари, по моей просьбе выключила радио. Спасибо», кивнула графиня. А Лора подсказала, что ее состояние еще на чуть-чуть ухудшилось. «Да, надо будет думать. Ладно, поехали», я положил в рот графине каппу и начал лечение. «Будет очень больно». К утру мы закончили. Нахимова даже не пискнула и стойко перенесла боль. Сильная женщина в теле слабого мага. Света так и не пришла домой. Вскоре в дверь постучал дворецкий. «Михаил, будь любезен, открой ему дверь», попросила Нахимова, вытирая пот со лба. «Мне надо отдать ему пару приказов». Я открыл дверь и пропустил мужчину внутрь. «Миша», — проанализировала Лора. «Понял», — кивнул я. После того, как Нахимова отдала ряд приказов, она добавила: «И проводи Михаила», — она посмотрела на меня, — «когда следующий визит? Если вы готовы, то сегодня». Ее глаза загорелись, как будто она не терпела боль всю ночь. «Я готова», — без раздумий кивнула она. «Что ж, до вечера». Мы с дворецким вышли, и он проводил меня до входной двери. После того, как он открыл дверь и в поклоне подождал, пока я выйду, я окликнул его: «Ой, тут у вас что-то на крыльце». «Где?» – удивился мужчина и вышел на улицу. Я быстро схватил его за шею и закрыл входную дверь, чтобы никто не видел. «А теперь у тебя есть 5 секунд, чтобы сказать, кто ты и почему принял облик дворецкого графини Нахимовой», – тихо произнес я, и тари у ног зашипела.